Глава 10. Тома дошла до каюты Помполита и остановилась. Она хотела постучать и спросить разрешения войти, но задумалась. А что она здесь делает? Может быть, ей списаться с траулера и на берег? Там она что-нибудь придумает? Да, пожалуй, нет. Серый говорил, что надо самому выбирать трудности, а не давать им выбирать тебя. И тогда все будет ясно и понятно. Она постучала и услышала ответ. Вошла. Помполит сидел на стуле и смотрел на Тому. Потом махнул рукой и пригласил сесть на диван. Тома прошла, села и подумала, как на мужчин действует должность. Вот она вошла, а он, мужчина, даже не посмотрел на нее, как на женщину. Немного обидно. «Что же, Тамара, прощаться будем?» — усмехнулся Помполит. «Почему?» — ответила Тома. «Мы же с тобой договаривались, а ты продолжила свою гадальную практику». Помполит нахмурился, сдвинул брови. «Я не потерплю, чтобы на моем судне действовала какая-то гадалка. Разлагала мне коллектив». Тома смотрела на календарь над столом и молчала. А что она могла сказать? Если начальство захотело убрать ее, то сделает это. Тем более он парторг на судне, а это второй человек на траулере. Капитан никогда не пойдет против Помполита, если хочет продолжать работать в море. К тому же поговаривали, что Помполит еще замещает особый отдел, который был в то время на каждом предприятии. Сейчас-то он меня зачем вызвал? «Тамара!» — повысил голос бывший военный. «Отвечай, когда тебя спрашивают». Тома приняла виноватый вид, склонила немного голову и краем глаза заметила мелькнувшую улыбку на лице Помполита. Вот оно что, да он ненавидит женщин и сейчас наслаждается властью над ней. Однако нужно что-то говорить. «Да в общем-то я не виноват, они сами ко мне ходят», — оправдывалась Тома. Неожиданно, а это стало происходить гораздо чаще, она увидела запреты сидящего перед ней мужчины. Ему нельзя сравнивать себя с другими, нельзя оценивать кого-то, нельзя считать себя умнее других. Все это промелькнуло в голове непрошенными мыслями. Но как она могла это рассказать Помполиту? Да и зачем? «Я же тебя предупреждал, тебе надо было отказывать, они бы перестали ходить. А то одной ты часы нашла, другому погадала на жену, третий наколдовал от будущего мужа, еще одна жалуется, что ты занимаешься сводничеством. Разговоры идут, что вредишь ты нашему судну, что из-за тебя который день рыба в трал не идет». «Все, хватит, списываю на берег», — громко сказал Помполит. Тома пожала плечами и попросила разрешения идти. Бывший военный поморщился, мало он насладился унижением симпатичной женщины. Махнул рукой. «Готовься, послезавтра будет перегрузчик, на него тебя и переправим, а там на берег». Тома кивнула, встала и пошла к двери. «Постой. Кстати, я готовлю обращение на базу руководству. Тебя уволят сразу же с послезавтрашнего дня. Вот так, голубушка», — сказал вдогонку Помполит. Тома зашла в каюту и села на диван. Через минуту заскочила Вера. Она уже все знала. Быстро расходятся новости по судну. Она откуда-то достала бутылку вина и распечатала ее. Только она разлила по стаканам вино, как в дверь постучали. Вера замахала. «Давай быстрей!» Тома не хотела пить, но под воздействием Веры мгновенно проглотила полстакана вина. Вера сунула ей ломтик шоколада и быстро убрала бутылку в настенный шкаф. «Иду, иду!» – закричала Вера. Когда она открыла дверь, там стоял Костя-повар. Он накинул взглядом каюту и повел носом, и сказал: «Ты опять спаиваешь Тому». Вера схватила Костю за рукав белой рабочей куртки и затянула внутрь. Она закрыла за ним дверь и посадила его на стул. Тут же достала бутылку вина и налила ему полстакана. «Ты что, в рабочее время?» – возмутился Костя. «Ты что, не знаешь? Тому списывают судно!» – возмутилась Вера. Костя покачал головой. И только хотел что-то сказать, как Вера взяла стакан и почти насильно влила ему в рот. «Вот ты скажи, справедливо списывать девушку?» – сказала Вера. Костя пожал плечами. Начал говорить о том, что против начальства не пойдешь, но Вера перебила его. «Давай так, поднимем людей и пойдем все к Помполиту. Пусть отменяет свое решение». Костя покачал головой. «Да это же Веруня бунт, тем более в японской зоне. Да он зачинщиков сразу арестует. А потом разбирательство будет на берегу. И всем достанется». «Ты что, струсил?» – вскинулась Вера. «Эх ты, а еще мужчина!» Тома поняла, что надо вмешаться. «Вера, успокойся, ничего не надо делать. Пусть будет так. Не хочу я людей подставлять. Люди пришли сюда, чтобы заработать, а из-за меня их спишут судно, да еще и наказать могут». Вера смотрела возмущенно на Тому. «Как? Почему она сдается? Надо бороться за правду!» Костя стал успокаивать разошедшуюся Веру. Они все-таки допили бутылку. Вера легла спать, а Костя с Томой пошли работать. Близился обед, и надо было много готовить. По пути на кухню они встретили торжествующую Ольгу. Та, не скрывая удовлетворения, улыбалась и что-то хотела сказать вслед, но промолчала. Тома мыла посуду и думала, вот у нее проблема. и она не может ее решить. Надо остаться на судне. Как уломать этого Помполита? Да никак. Значит, нужно собираться. Она стала прикидывать, что будет делать на берегу. Нужно будет опять ехать куда-нибудь. Опять нужно быстро соображать и действовать. Хорошо бы рядом был Серый, тот умел работать в экстремальных условиях. После обеда на кухню заскочила Вера, села рядом и стала рассказывать. «Слушай, Тома, ты знаешь, что у доктора нашего крыша поехала?» Тома покачала головой и приготовилась слушать дальше. Короче, выпил доктор весь спирт, слопал все таблетки, вот поехала. Закрылся у себя, боцман открыть каюту не может. Пришлось ребятам иллюминатор разбивать, а у него стекло очень толстое. Залезли к нему, а он сидит в углу койки и дрожит. Связали ему руки и завтра должны сдать на перегрузчик. И тебя туда же. «А как же без доктора? Если кто-то заболеет?» – спросила Тома. «Не знаю. Может, начальство что-нибудь придумает. Слушай, Тома, а ты не можешь лечить? Ну там заговоры, наговоры и так далее». «Нет, Вера, не умею я колдовать. И лечить тоже». Тома смотрела на Веру искоса. Вера ушла, а Тома задумалась. «Все верно, нужно убираться с этого судна. Начинает происходить что-то странное. Вроде бы официально не признают религию, чудеса разные, а народ все равно верит. Моряки, как правило, в рейсе не болеют. Невыгодно. Заработок моряков состоит из пая. То есть, к примеру, подняли столько-то тонн рыбы, заморозили, спустили в трюм, подсчитали, сколько тонн за сутки получилось. А дальше проще. Тонна рыбы стоит столько-то денег. Общую сумму нетрудно посчитать. А потом эту сумму за сутки делят на количество паев. А каждый моряк знает, сколько у него пай. Вот и все. Каждые сутки на доске возле столовой мелом пишется сумма на пай. Вот так все в курсе, сколько заработали за сутки. А если заболел, то, естественно, больничный считается по тарифу, а это совсем немного. Поэтому у доктора работы практически на судне не было. Почти все свободные от вахты хотят заработать. Они идут на сортировку рыбы, на пулеметы, это такие устройства. Берешь рыбу и хвостом вперед кидаешь механизм. В нем вращающиеся ножи срезают лишнее, остается спинка рыбы. Так вот, тот, кто на подработке, тому мастер ставит часы и получается дополнительный заработок. Доктор не ходил на подработку. Сначала он выпил весь спирт, потом начал от скуки есть таблетки. Ну а дальше голова не выдержала. Мания преследования догнала его. Вечером в каюту Томы постучали. Она крикнула «Входите!». Вошел молодой человек приятной наружности. Тома неожиданно для себя отреагировала. Тело пронзило приятной энергией. Такое бывало редко, обычно Тома контролировала себя. Возможно, этот молодой человек излучал что-то такое, от чего захотелось ласки, нежности. Он робко попросил сесть. Тома разрешила. Он сидел на стуле и со страданием смотрел на хозяйку. Карие глаза его с большими густыми ресницами глядели на Тому. «Говори», — сказала Тома. «Понимаете, у меня болит зуб. Уже третьи сутки. Сегодня хотел идти к доктору, а с ним такое». Тома смотрела на симпатичного молодого человека и понимала, что помочь ему не сможет. «Я уже другу своего уговариваю, чтобы он мне зуб выдернул. Он не соглашается. Уже две ночи не сплю. Разные средства пробовал. И помогает». Молодой человек потер щеку с правой стороны. «Послезавтра будет перегрузчик. Может быть, там врач сможет помочь тебе», — ответила Тома. «А если нет оборудования? Да и терпеть уже нет сил». Тома задумалась. «А водку пробовал? Говорят, помогает». «Пробовал. Полбутылки ребята отдали. Все равно не помогло. Может быть, вы сделаете что-нибудь». Тома посмотрела на парня, потом на дверь. Он понял, что его выпроваживают, и стал подниматься. Однако Тома остановила. Она сказала ему сесть так, чтобы могла подойти сзади. Она знала точки от зубной боли. Правда, они не всегда помогали, но попробовать стоило. «Давай договоримся так. Я постараюсь тебе помочь, а ты будешь молчать». «Конечно, конечно», — согласился парень. Она начала нажимать на точки, расположенные впереди уха. Там было три точки. Самая верхняя там, где ухо переходило в голову. Вторая – там, где ухо переходило в голову снизу. И третья – посередине между этими точками. Она сильно нажимала на точки, так что парень сначала даже застонал, но не отодвинулся от Тома. Потом он успокоился и сидел прямо. Еще две точки она нашла в завитках уха. На эти точки она нажимала спичкой. И последняя точка, которая находится между указательным и большим пальцами. Когда она все это проделала, то заметил, что парень порозовел. Ему полегчало. Он начал благодарить Тому. «Спасибо, у вас волшебные руки, я ваш должник. Ты прямо сейчас иди и поспи. Эти точки только как скорая помощь действуют. Все равно нужно к врачу, и мне ничего не надо». Когда парень выходил из каюты, то столкнулся с Верой. Она пропустила его, и когда вошла, то стала улыбаться. Напоследок решила немного отдохнуть. «Да нет, Вера, зуб у него сильно болел. Я помогла ему». Понятно, понятно. А ничего, мальчик симпатичный, только после армии. Они там все голодные. Вон, как он на тебя смотрел. Да что ты, не надо мне никого, сказала Тома. А сама вспомнила, как делала ему точечный массаж, и по телу пробегали энергетические токи. Ну, нет и нет. Все равно ты скоро будешь на берегу. Я хочу тебе кое-что передать. Девочкам моим, детям, посылку отправишь? Тома кивнула. Ну, конечно. Вера начала собирать посылку, а Тома пошла готовить ужин. Как быстро распространяется посудная информация. На ужине, когда Тома подавала чайник с горячим чаем, ее похвалили. «Тамара, ты молодец», — сказал высокий мужчина. «Помогла парню. Жалко, что тебя списывают. Кто же нас лечить теперь будет?» Тома не сразу, но поняла. «Вера, кто еще мог рассказать другим об ее лечении?» Костя-повар заинтересовался точками, попросил Тому показать. Та не стала отказывать и прямо на нем показала. Потом еще на куске бумаги нарисовала расположение точек. Костя заинтересовался, откуда Тома это знает. Пришлось придумать, что был у нее знакомый кореец, так тот был большим специалистом. В конце ужина, когда моряки перестали тянуться друг за другом, пришла Ольга-буфетчица. Было видно, что она довольна тем, что Тома списывает судно. Она заглянула в окно, через которое Тома принимала посуду, и сказала: «Тебя срочно к капитану». Тома сообщила Косте-повару, что ее вызывает Кэп. Сняла фартук, причесалась и пошла в каюту капитана. Она постучала в дверь и услышала: «Войдите». Тома вошла и огляделась. Она первый раз была в каюте капитана. Сразу у входа стоял диван, напротив стол с тремя стульями. Слева за диваном две двери, спальня и ванна, поняла Тома. Капитан сидел за столом и что-то писал в журнале. Моложавый, крепкий мужчина, он внушал уважение своим строгим видом. В свои 35 лет он удачно руководил судном. Его экипаж уже третий год был в победителях социалистического соревнования по всей базе океанического рыболовства. Тома стояла у порога и ждала приглашения. Капитан оглянулся и пригласил Тому сесть на стул. Она села и оказалась напротив капитана. Он посмотрел на нее и сказал: «Наслышан о ваших действиях. Разумеется, не одобряю их. Помощник подал мне рапорт о вашем списании. Вот он лежит». Капитан посмотрел на Тому, покачал головой и сказал: «Тамара, тут вот какое дело. Конечно, я не верю во все это, но Ольга-буфетчица мне все уши прожужжала про вас. Что вы лечите, предсказываете, гадаете, ну все такое прочее. Так вот, повторяю, я не верю во все это. Может быть, 1% во всем этом и есть. Только вот этот процент я хочу проверить». Тома ничего не понимала, но внимательно слушала. «Понимаете, Тамара, в последнее время у меня началась полоса неприятностей. Я начинаю думать, что все это не случайно. Только вот причины этому найти никак не могу. У меня просьба такая. Не могли бы вы посмотреть, что происходит и как это можно исправить?» Капитан выставил на стол импортную банку с апельсиновым соком, распечатал ее, налил высокий тонкий стакан и подвинул к Томе. Тома смотрела на капитана и думала, а почему она должна помогать этому человеку? Он с подачи своего помощника собирается списать ее судно, да еще, наверное, помполит характеристику плохую напишет. Капитан, неплохой психолог, наверное, что-то прочитал во взгляде Тома, потому что сказал: «Если вы не хотите, я вас не буду заставлять. Хотя бы сок выпейте». Он начал отворачиваться, и Тома уловила на его лице сожаление. Неожиданно она сказала: «Давайте попробуем. Вы закройте глаза, я посмотрю». Капитан закрыл глаза, и Тома увидела, какой он в сущности молодой. Тома попробовал сосредоточиться и не сразу, но увидела запреты капитана. Ему было нельзя встречаться с замужними женщинами, нельзя было растрачивать половую энергию, ее у него было ограниченное количество, и нельзя терять голову с женщинами. Как она могла все это рассказать капитану? Тома хотела промолчать, но потом подумала, что она теряет, все равно списывают, и она начала все выдавать. Капитан открыл глаза, и его выражение, немного скептическое, стало меняться, словно он увидел чудо. Он смотрел, как ребенок, на Тому, даже забыл закрыть рот. А Тому все говорила, она попыталась объяснить. Но поняла, капитан удивлялся не словам Тома, а чему-то другому. «Откуда ты знаешь все это?» – спросил ошеломленно капитан. Тома, в свою очередь, стала недоуменно смотреть на мужчину. Тот понял и начал коротко рассказывать. Да, у него была женщина на берегу. Да, она замужем, но она его любит, и он ее тоже. Она хотела бы уйти от своего мужа, но капитан был против. Хотя не настолько он ее любит, чтобы доводить до развода. Кроме того, у него есть еще одна женщина во Владивостоке. И тоже замужняя, и тоже любит его. И вот ему приходится разрываться между ними. Неужели вот это может создавать мне неприятности в карьере, в работе? Капитан откровенно недоумевал. Тома улыбнулась и хотела уйти. Капитан удержал ее. «Тамара, постойте, не торопитесь. А что же мне делать? Вы еще говорили про энергию. Возможно, вы правы, но как же все это связано?» Я не могу этого знать. Все, что я увидела, я сказала вам. Ничего добавить я не могу. А что вам делать, это решать вам. Я же не знаю вашу жизнь. Да и какое имею право советовать вам?» Капитан сильно задумался. Он, казалось, не замечал Тому. Потом стряхнулся, подал ей банку с апельсиновым соком и встал. «Спасибо вам. Я обязательно подумаю над вашими словами. А сейчас, простите, мне нужно работать». Тома шла к себе и думала, какой любвеобильный мужчина. Вот такие чаще всего и остаются холостяками. Она отбросила мысли и пошла продолжать собираться.